Однако вместо того, чтобы подбодрить и показать коротышке большой палец, я продемонстрировал ублюдка. И вновь зеленый не подвел, мгновенно сообразив, что к чему, и распластавшись на спине брыкающегося голема. Однако это лучше, чем словить случайную пулю. А стрелять я начал быстро и не особо целясь. Похоже, первые бревна все же умудрились прикончить одного из големов. Из-за поворота показались два модифицированных рыцаря, а значит, как минимум одного из своих они разобрали на запчасти. В каждой руке у этой парочки было по щиту, высотой от головы до пят, и двигались они по лестнице синхронно, скрежеща броней по ступенькам и толкая перед собой остатки товарищей. Хорошо, хоть не поглощали их, готовься. На мгновение прерывая стрельбу и отскакивая в сторону, пропустил мимо скользящую по металлу пола тушу голема. Едва тот очутился на горизонтальной поверхности, как скорость увеличилась, и черный рыцарь стремительно заскользил к спортзалу. Естественно, в сопровождении двух парней Эрни. ХМ, а слаженно молотами работают, получше первых, мелькнула у меня мысль. Может, бой-бенд сколотить из коротышек, будем гастролировать и зарабатывать. А не вот это вот все. Тычок в бок, и я вернулся в реальный мир, удивляясь, какие глупости порой лезут в голову, когда адреналин зашкаливает. Стоящий возле меня клещ еще раз ткнул в меня лапой и, беззвучно открыв рот, что-то проорал, а после махнул в сторону лестницы. Правильно, с учетом барабанщиков и щитовиков, которые поднимались по лестнице, стесывая кончики ступенек, разобрать, что говорит гоблин, даже стоя на расстоянии вытянутой руки, было нереально. Так что, глянув вниз и увидев, что до големов со щитами остались считанные метры, я ткнул пальцем себе за спину, приказывая клещу с его людьми отходить. Планетарий нам однозначно не удержать. Разведка без лишних вопросов рванула к выходу, собственно, как и я. «Двинься!» — толкнул я гоблина, держащего потную руку на рычаге, и сам схватился за него. Третий, Арни, в готовности. Скрежет, издаваемый големами, становился все громче, действуя, как звуковое оружие, а над ступеньками я уже мог разглядеть верхушки черных щитов. Меньше минуты, и они окажутся тут. Впрочем, переживал я по другому поводу. На данный момент из шести стражников, гарантированно мы вывели из строя лишь троих. Двоих уволокли в зал, где их, судя по докладам, успешно разобрали. Еще один не пережил столкновения с бревнами и пошел на запчасти для остальных. И сейчас в планетарий зайдут еще двое. Так какого черта я не наблюдаю шестого, неужто завалили, или... Рычаг в моей руке пошел вниз, и колесо с намотанным на нем тросом пришло в движение, освобождая таран. Обитое железом и с острым концом бревно пришло в движение, набирая скорости и устремляясь к появившимся в проходе големам. Те, успев среагировать на угрозу, а может и получив информацию от первого летчика-испытателя, остановились и уперли щиты в пол. И, наверное, их расчет оказался бы верным, не реши конструкция, собранная моими золотыми и не очень золотыми гоблинскими руками, что пора бы ей на покой. Одна из балок, на которой были закреплены тросы, не выдержав нагрузки, треснула, и таран повело, сместив точку удара чуть в сторону. Тросы, удерживающие бревно, лопнули, и снаряд, ощутив свободу, врезался в бок правого рыцаря, заставляя того оступиться. И, наверное, он бы устоял, будь таран по-прежнему на привязи. Однако тяжеленное бревно, желающее, а главное, способное двигаться дальше, преград на своем пути замечать не хотело, отправив рыцаря в очередной полет. Точный расчет и капелька везения лучше, чем просто точный расчет, пробормотал я, глядя, как количество противников резко сократилось. Третий, связать боем, клещ, контроль спуска, Арни, по готовности. Услышав команды, гоблины рассыпались по залу, стараясь не споткнуться об остатки конструкции. Оставшийся в одиночестве рыцарь на исчезновение собрата особого внимания не обратил, зато понял, что следующего залпа уже не будет. Так что, подняв щиты, зашагал в нашу сторону, обходя пьедестал. Впрочем, бросившийся ему навстречу третий далеко пройти не дал, встав у него на пути. Я же, достав ублюдка, прикусил губу, гадая, рано или нет использовать последние козыри. Не сказать, что поодиночке големы были какой-то серьезной проблемой, если, конечно, не поглотит кого-то из своих. Ладно, пока танцуем. Третий держал на себе противника, периодически давая гоблинам из своего отделения перехватить парочку ударов щитами. Выходило это у них так себе, все же удары рыцаря были приличными, а коротышки гордыми, но легкими. И тем не менее, Голем не мог защищаться со всех сторон, и то тут, то там от него отлетали куски металла, который еще в полете превращался в камень. Если никаких сюрпризов, то его песенка спета. Паук ползет быстро. Внезапно звуки боя перекрыл крик клеща, которому вторил хоботок. «Какой нахрен паук?» Вслух удивился я, активируя ускорение и сокращая дистанцию с рыцарем, лишившимся руки после удачного удара Арни. Впрочем, ответа я дожидаться не стал, воспользовавшись ситуацией, почти что в упор стреляя голему в район лишившейся прикрытия спины. Пули ублюдка с трудом, но пробили броню истукана, а после разворотили странные внутренности голема, почти моментально обращая его в груду камней. «Берегись!» Вновь раздался крик гоблина, а я рыбкой прыгнул в сторону, чудом разминувшись со здоровенной хренью, что приземлилось ровно на то место, где я только что был. От черного рыцаря в выскочившей твари мало что осталось, лишь цвет да общее ощущение чуждости. Плоская голова оплыла, будто оплавилась и застыла уродливыми каплями. Тело деформировалось, обзаведясь еще шестью конечностями различной длины. Так что чисто технически, называть его пауком было неверно. А вот неведомая хренотень с аурой кровожадности вполне подходила, разве что слишком длинно. Паук припал на кучу, оставшуюся от пристреленного голема, и продолжил меняться. Ноги вытянулись, сравнявшись по длине, а на теле появились шипы в форме мечей. Да и вообще, металл пошел ломаными линиями, словно броня у современных танков. Тут как ни стрельни, все по касательной пройдет. Ну, БЛ, это были мои ресурсы, скотина. Я вытянул руку с ублюдком и выстрелил, уже чуя, каким будет результат. Пуля срикошетила, не оставив даже царапины на броне твари, а молот Арни, который ударил, активировав прыжок, отскочил от ноги паука будто от резины и улетел обратно, унося за собой владельца. Всех големов в доме пожрал, понял я, глядя на закончившего трансформацию паука. Такую ряху на одном истукане не отрастишь. Словно прочитав мои мысли и обидевшись, паук повернул свою уродливую рожу маску с пустыми глазницами и будто срезанным носом, а после прыгнул на меня, выставив весь десяток лап. Куда, блин? Я схватил третьего, попытавшегося встать между мной и тварью, за шкирку и швырнул его в сторону выхода. И сам отпрыгнул в противоположную сторону. Шаг четвертый. Готовьтесь. Услышав заветные слова, гоблины рванули в спортзал, заставляя паука переключиться на них, однако я тут же открыл стрельбу, не давая твари последовать за ними. Кис-кис, кроха, хоть сюды. Поманил я пальчиком трансформировавшегося стража. Нет там ничего интересного, я проверял уже. Паук, наверное, если бы мог, нахмурился, но, видимо, его создатели такой функции не предусмотрели, так что тварь лишь беззвучно прыгнула в мою сторону. Она, в мою, я, в другую. Салочки с привкусом смерти. МММ, все как я люблю. Бодрит похлеще кофе. И даже не поговорить, огорченно произнес я спустя пару минут, совершив очередной прыжок. Я уже уловил алгоритм движений паукообразного и знал, что у меня в запасе пара секунд до следующего прыжка. Оттого салочки стали быстро наскучивать. Командир, донесся до меня голос третьего, что стоял, высунув голову в шлеме из-за угла. Готово. Ну наконец-то. Я тут чуть не помер от скуки, выстрелив в рожу пауку, я активировал ускорение в тот момент, когда монстр прыгнул на меня. Приземлившись на все 10 лап, он резко развернулся, наверняка, ища меня глазами, или что там у него было, однако я уже исчез в спортзале. И 5-4-3, вслух считал я, слушая, как цокают металлические конечности ходячего танка, и потирая ложе моей гордости. Стреломет Шарова, уровень 3, качество, мусор, серое, мощь, 78, боезапас, 1-1, описание, оружие, созданное не благодаря, а вопреки. При взгляде на него становится понятно, что руки у его создателя хоть и золотые, но растут определенно не из плеч. Дополнительные функции, одноразовые, 2-1, пли. В проеме врат появился паук, и в то же мгновение в его тело впились 3 полуметровых копья с наконечниками из осколков големов. И едва копья покинули свои ложа, как стрелометы развалились, превратившись в груды хлама, из которого я, собственно, их и собрал. Впрочем, этого хватило, чтобы пущенные снаряды прошили странную броню и вошли почти полностью в тело трансформировавшего голема. Паук, ощутив инородные предметы внутри себя, затрясся и спустя мгновение превратился в здоровенную кучу камней. Ну что за говнюк, даже после смерти подгадил, пробормотал я, глядя на огромный завал, возникший на месте гибели голема, а после посмотрел на находящихся в зале гоблинов. Чего замерли? Можно радоваться. Мы, как обычно, победили. Глава 10. Аллот Шарова. 46-й день проекта. Да будет пив, то есть пища. Торжественно произнес я, выбирая в интерфейсе грибную пещеру. Система с готовностью списала добытые с боем магические кристаллы и 100 монет. Именно 100, а не 300, как первоначально указывалось. Оказалось, если выбрать уже существующую пещеру, то стоимость будет ниже. По крайней мере по монетам. Кристаллы жадная падла брала в прежнем количестве. Я недовольно поморщился, припоминая вчерашние сражения. Нет, то, что мы обошлись без потерь, это замечательно. Я бы даже сказал отлично. Вот только, то, что на втором хрустальном дереве росло 6 кристаллов, было вполне ожидаемо. Как ни крути, если первые охраняли 4, и я сорвал с него 4 плода, то логично было предположить, что при 6 стражах, кристаллов будет 6. Так что с этим ладно. Благо, на ферму хватало вровень. А вот следующая комната меня огорчила. Зал был точь-в-точь, как и первый, вот только теперь големов было уже 12. 8 черных рыцарей и 4 бронированных пса, при виде которых Харон завистливо зарычал. Ну да, его сбруя смотрелась крайне позорно на фоне тех бронеплит, что скрывали под собой тела псов. Но, несмотря на внешний вид, я был уверен на все 99%, что эти четвероногие твари были куда подвижнее своих хозяев, и такими же ловушками нам с ними уже не совладать. Да и из одноразового стреломета хрен по ним попадешь, а изгаляться и тратить еще время в попытках добыть 8, ну максимум 10 кристаллов, что-то я сомневаюсь, что собаки полноценно учитывались при подсчете награды, кристаллов я не собирался. Так что, плюнув на фиолетовый осколок, дал команду отчаливать, а сам решил хорошенько выспаться и уже со свежей головой засесть за строительство и обустройство лагеря, чем, собственно, сегодня и занимался. Для начала построив грибную ферму в пещере на каменном хребте, там, где раньше обитали горные бараны, отправился посмотреть на сие чудо, обошедшееся в 10 кристаллов. Разочарование. Это первое слово, которое пришло мне на ум, стоило только спуститься и забраться в пещеру. Ничего внутри, по сути, не изменилось. Лишь небольшой сталактит по центру появился, и с него с хронометрической точностью падали капли воды, растекающиеся по неровному полу дыры в скале. Ну и редкие кристаллы, не фиолетовые, скорее светло-голубые, вмурованные в потолок, разгоняли тьму пещеры, создавая таинственную обстановку. В общем, фиг нам, а не пиво, чего уж себя обманывать, в ближайшее время. После грибной фермы отправился с инспекцией на кактусовую. Я и так знал, что там все в порядке, но начальник я или нет, там потратил еще пару часов. Конечно, все это время я не только проверял работу блаженной, хотя и погонял ее по грядкам, чтобы не расслаблялась. Помимо физических упражнений и обмена колкостями, обсудили целесообразность возведения дополнительных ферм и пришли к выводу, что особой нужды в этом нет. Как еда, кактус был терпим, да и в случае нехватки воды им можно будет перебиться. Однако, прежде чем расширять плантации, не мешало бы найти какую-нибудь литературу, в которой будет указано, что еще из него можно будет сделать. Следом уже в сопровождении блаженной Набеля прогулялся до финиковой рощи, а после заглянул на морской гекс, где небольшая группка гоблинов на кострах в больших чанах выпаривала морскую соль. Процесс был не быстрым, да еще и травмоопасным, с учетом гоблинского фактора. Да и соль получалась явно не сорта экстра, имея горьковатый привкус. Тем не менее процесс сдвигался, и еще один камушек лег в основание столпа нашей автономии и внутренней экономики. Ну а после морского гекса, когда я уже прикидывал, куда еще наведаться, мне прилетело сообщение, что карта, выставленная на аукцион, продалась, да еще и за приличную сумму в 3 с лишним тысячи монет. День строительства продолжается. Довольно улыбаясь и игнорируя вопросы блаженной, я вернулся к кристаллу и, забравшись в соответствующий раздел, выбрал поселение жаболюдов. С учетом свалившегося богатства и наличия водных гексов, присутствие амфибий на Аллоде становилось вполне разумным вариантом. С местом я определился быстро. Вариант лучше куска земли с пирсом на пресноводных гексах придумать было сложно. Так что, дав добро на строительство и лишившись 200 монет, я чуть ли не в припрыжку направился к поселению будущих поданных, прихватив с собой Набиля. Что могу сказать? С поселением системы явно перегнула. Я бы назвал это стойбищем, и то с большой натяжкой. 4 шалаша, фигвама, собранные из рыбьих шкур, веток, грязи и костей каких-то больших тварей. И все это было приправлено зелеными лепешками засохшей тины. Для красоты, наверное. Не, ну зеленый определенно в тренде, пожал я плечами, прикасаясь к одному из домов и подключаясь к интерфейсу поселения. Тут все оказалось куда веселее, чем у гоблинов. Хотя да, если у первых просто дыра в земле, тут уже какая-никакая архитектура. В общем, у жаболюдов список наймитов имелся изначально и представлял выбор 6-4 пунктов. Первым шел жаболюд обыкновенный, он же добытчик. Судя по картинке, данная особь была ростом чуть меньше 1,5 метра и добывала пропитание для поселка. Откуда именно добытчик его берет, пока понятно не было, однако указывалось, что один такой работник в день приносит до 5 единиц провизии. Вторым у нас оказался жаболюд-воин, и в отличие от всех остальных, он потреблял аж 2 единицы провизии. Что неудивительно, воин был ростом побольше, на голову выше гоблина, только если остроухие коротышки по большей части были худощавыми, то у жаболюдов каждый первый имел внушительное брюшко. И что-то мне подсказывало, что на суше бойцы из них так себе. Следующим по списку шел жаболюд-ремесленник и являлся почти что точной копией добытчика. Правда, если у добытчика из одежды была одна набедренная повязка, то у этого уже наличествовал жилет с многочисленными кармашками и странная плоская шляпа, сплетенная из мелких веточек. Данный труженик, судя по описанию, мог изготавливать различные инструменты и даже оружие, вот только требовал наличия в поселке ремесленной хижины, которая в базовой комплектации, конечно же, отсутствовала. Последней по списку, но отнюдь не по значению, шла жаболюдка. И судя по описанию, это была домохозяйка с функцией няньки. Самка земноводных, помимо обеспечения порядка в поселении раз в 3 дня, при достаточном снабжении пищей, откладывала 2 икринки. Из них через сутки должны были вылупиться жаболюды. Какие именно, зависело от великого системного рандома. Ну или можно указать конкретную специализацию. Естественно, за денежку. Благо, совсем небольшую. Процесс вылупления проходил в специальном домике, который немного отличался от остальных. Омут, так он значился в меню, был шире остальных домов, однако при этом пониже. Внутри строения, вместо грубо сколоченной мебели и шкур находился тот самый омут, выглядящий как овальная лужа, затянутая ряской. Под крышей, сплетенная из веток с пожухлыми листьями в кожаном мешочке, висели кристаллы, разгонявшие тьму зеленым сиянием и нагоняющие в прямом смысле этого слова тоску зеленую. Неудивительно, что на иконках жаболюды не улыбались. Трудно радоваться жизни, рождаясь в подобном месте. Ладно, это все лирика. Покопавшись в менюшках, вывел общую статистику по поселению. Поселение жаболюдов, уровень 1, тип, военное, размер, 10, описание. Здесь живут и размножаются жаболюды. Поселение строится лишь возле водоемов и зависит от расположенных рядом ресурсов. Цена, монеты, 200, строение, жилые дома, 3 шате, омут, 1 шате. По идее я сейчас мог заказать с 10 простых особей. Вот только на кой мне столько простых, так что, немного подумав, решил построить ремесленную хижину. Цена у нее, конечно, кусалась. 100 монет и 2 единицы размера. С другой стороны, наличие грамотных рабочих рук, за которыми не нужно будет постоянно приглядывать, дорогого стоит. Так что, быстро ткнув на виртуальную кнопку, пока меня жаба не задушила, заказал хижину. В то же мгновение один из домиков затрясся и осыпался на землю кучей мусора, собственно, из которого и был построен. А спустя несколько секунд эта куча пришла в движение, складываясь в стены, которые на первый взгляд выглядели немного прочнее и ровнее, чем до этого. Да и вход в хижину теперь прикрывала выделанная рыбья шкура с простым узором, отдаленно напоминающим эпизоды из жизни местных аборигенов. И судя по этим картинкам, предчувствую, что с пучеглазыми легко не будет. Уж больно странные они, судя по тому, что я наблюдаю в поселке. Какая-то гнетущая атмосфера тут царила. Тем не менее отступать было уже поздно. Поселок построен, так что оставалось только заказать его жителей. Что я, собственно, и сделал. Ремесленник обошелся мне аж в 10 монет. Воин стоил в 2 раза дешевле, но я взял 2 их, так что минус еще десятка. Следующими шли добытчики по 4 монеты за каждого, их я тоже заказал парочку. Ну и напоследок добавил 3 жаболюдок, которые обошлись мне в 9 монет за всех. Итого постройка поселка и найм поданных встал мне почти в 340 монет. Не то чтобы прям очень много, но мысль построить еще одну пещеру гоблинов я решил пока задвинуть подальше. Больше ненужных карт у меня не было, как и ресурсов, которые можно было бы продать. Кстати, насчет ресурсов. Очередь жаболюдов была забита, да и заказал я их всех скопом, так что поселок оживет лишь поздним вечером. А следовательно, не мешало бы заскочить на какой-нибудь осколок да посмотреть, чем там можно было бы поживиться. Сказано, сделано. Оставив Набеля переписывать имущество в поселке жаболюдов, я вернулся в лагерь и, подключившись к кристаллу, определился с целью. Ею оказался небольшое созвездие, состоящее из 3 осколков. Темно-зеленый, оранжевый и салатовый. Первый был размером в 2 гекса, второй – 3, ну а последний аж 7. И в строке с размером у него была приписка «кластер», что бы это ни значило. Посещать я их планировал, начиная с самого маленького. Так что, направив аллот к темно-зеленому, приказал гоблинам готовиться. Пристыковывался я через водные гексы. Все же осколок такого цвета я посещал впервые. Так что момента, когда стена тумана развеется, мы дожидались, стоя на плотах. Пока ждал, мелькнула мысль, что нужно будет у ремесленника жаболюда нормальные лодки заказать. Обтекаемость там получше, борта повыше. Пожалуй, здесь мы лазить не будем. Даже ради интереса, произнес я, едва туман рассеялся, и перед нами открылся вид на осколок. Гребем отсюда, быстро. Болото, на весь осколок. Невысокие кочки, поросшие мхом, поваленные и полусгнившие деревья и тучи гнуса, кружащиеся над редкими озерцами, не затянутыми ряской. Может, для тех же жаболюдов это было бы неплохое место. Тем более, насколько я помню, в подобных гиблых местах добывали болотную руду, однако большой и неразрешимой проблемой этого осколка являлся тот самый гнус. Я покосился на крылатую тварь, размером со стрекозу, что таки долетела до нас и уселась мне на неприкрытую одеждой руку. Расставив ножки, чтобы удобнее было удерживать равновесие, тварь дернула головой, и я увидел, как оттуда показалось жало. Однако, прежде чем кровопийца вонзил его мне в руку, я прихлопнул тварь, после чего приказал грести еще быстрее. Это с одной тварью было легко, а там их кружились тысячи. Но, похоже, система сегодня была на нашей стороне, так что отстыковаться от болотного осколка вышло без проблем. А то я, честно говоря, опасался, что какой-нибудь комарик застрянет на границе. Но либо система не считала подобную мелочь за угрозу, либо нам просто повезло. Следующий, оранжевый осколок, тоже оказался не самым гостеприимным местом. Но по нему хоть можно было передвигаться без угрозы утонуть, наступив на кажущийся твердым клочок земли. Зато можно было легко обвариться, неудачно подставившись под струи пара, бьющего из трещин в земле. Или лишиться ноги, неосмотрительно наступив на тонкую корку, лишь внешне выглядящую прочно, а на самом деле скрывающую под собой яму с расплавленной жижей. И, конечно же, угодить под огненные плевки красных ящериц, которые периодически выползали из норы и всем своим видом демонстрировали, что гостям здесь не рады. Но чужое недовольство – это не моя проблема. Тем более, что едва мы высадились на осколок, я уже понял, что оставлю его себе. Ледяной и песчаный гексы у меня уже были в наличии, и я определенно хотел добавить к создаваемой мною полосе препятствий еще и огненный. Так что пришлось нам пару часов потратить на зачистку оранжевого осколка, благо, особой трудности это не составило. Саламандр было немного, да и стрелки из них были никудышные, поэтому куда больше головной боли мне принесли коротышки, старательно пытающиеся самовыпилиться. Зато благодаря хоботку, умудрившемуся провалиться в трещину, прикрытую застывшей коркой лавы, мы нашли залежи серы. Желтые кристаллы покрывали стенки трещины, которая постепенно переходила в самую настоящую пещеру. Правда, исследование пришлось свернуть, так как находиться долго ниже уровня земли было опасно, и так на поверхности дышать приходилось через раз. Впрочем, с учетом того, что осколок теперь в моей собственности, я планировал в скором времени вернуться более подготовленным. Кстати, за столь неподходящее соседство со снежным осколком, система впаяла солидный штраф, что свело на нет весь бонус от присоединения. Но я сильно не огорчался, так как это было вполне предсказуемо. Так что, Прочитав гневное сообщение от системы, смахнул его в сторону и, убедившись, что никого из гоблинов не потерял сознание, отправился в лагерь. Времени до сумерек еще было прилично, поэтому можно было хоть одним глазком глянуть на семигиксовый осколок. И если там будет какая-нибудь гадость, с чистой совестью отстыковаться и отправиться в пространственные дали. Салатовый осколок. 46-й день проекта. Вечер. Ждем. Негромко произнес я, глядя, как Харон мчится в нашу сторону, заливая окрестности лаем. Приготовились. Затаившиеся в кустах гоблины сжали копья, внимательно следя за приближающимся псом и преследующими его тиграми. Вечная война между кошками и собаками сегодня определенно вышла на новый уровень. Две здоровенные полосатые скотины, размером с носорога, беззвучно мчались за Хароном, издавая лишь редкое рычание и не подозревая, что с каждым метром приближаются к западне. Харя, достигнув отметки, резко ускорился, отрываясь от преследователей на пяток метров, а после прыгнул, перелетая установленные ловушки. Преследующие его монстры странных маневров жертвы проанализировать не успели, наступив всеми своими конечностями на острые колья ловушек. Мягкие подушки лап оказались плохой защитой, и спустя мгновение здоровенные туши кубарем покатились по земле, орошая кровью высокий кустарник, а через пару метров и вовсе перевалили через границу гикса и рухнули в воду. «Добить!» — приказал я коротышкам, которые тут же рванули из кустов к пытающимся выбрать на сушу здоровенным кошкам. Однако искалеченные лапы не давали тварям этого быстро осуществить, а навалившиеся гурьбой гоблины и вовсе поставили точку в жизни монстров. «Молодец, Харя!» Подошел я к псу, на морде которого отчетливо читалось выражение презрения к неудачникам из семейства кошачьих. «Далеко ушел?» Пес отрицательно замахал башкой и кивнул в сторону начинающихся метрах в 20 джунглей. «Да, еще раз сбегать на разведку определенно стоит», — кивнул я, а после прихлопнул севшего на шею комара. «Не гнус с болота, но размеры тоже впечатляли. Ночевать тут на открытом воздухе определенно не стоит». Обнаруженный салатовый блок оказался покрыт густыми джунглями в самом худшем из возможных вариантов. Дикая влажность, духота и куча всяческих ползучих гадов. Так что, пристыковавшись, прикинул, что да как, и решил отправить на разведку одного Харона. Клещ с бойцами к выживанию в столь опасных условиях еще определенно готовы не были. «Все, давай, шуруй, я ловушками займусь. Если что, отметка будет та же», — кивнул я псу, принимая от одного из гоблинов две сферы, добытых с тигров. «Сферы — это, конечно, хорошо, но, судя по тварям, они еще и мясом со шкурами и клыками поделиться могут». Так что едва пес отправился в джунгли, я поручил четверым гоблинам начать разделывать туши. Целиком увести не выйдет, а оставлять на ночь не вариант, сожрут. Нет, определенно нужно нормальное плавсредство. Вот бы порт какой-нибудь речной найти, с маломерными судами, мечтал я вслух, убирая сработавшие ловушки и устанавливая новые. Однако, прежде чем успел поставить последнюю, до меня вновь донесся лай Харона. «Однако что-то ты быстро вернулся, приятель», — разогнувшись, я посмотрел в сторону пса, а после потянулся за ублюдком. «В следующий раз, пожалуй, сам пойду, пока ты какую-нибудь гадость пострашнее не притащил. Хотя что может быть страшнее человека, да еще в таком прикиде?» Харон стремительно мчался вперед, а за ним бежала толпа людей, вымазанных в красной глине и с разрисованными белой краской лицами. Тряся копьями, они вопили на все джунгли, и я как-то сразу догадался, что продуктивного диалога у нас с ними не выйдет. Трудно общаться с дикарями, у которых одежда сделана из костей, а роль наплечников выполняют черепа, человеческие. Глава 11. Салатовый кластер. 46-й день проекта. «Стой, стрелять буду!» Все же решил я крикнуть, глядя на приближающуюся ораву, но меня, вот уж неожиданность, проигнорировали. «Ну ладно, тогда стреляю». Ну а что делать, если расписные дикари принялись швырять копья в Харона с такой яростью, будто тот им тапки погрыз? Хотя откуда у босоногих тапки? «Держать строй!» — выкрикнул я, не отвлекаясь от стрельбы. Первое отделение, которым командовал третий, вышло вперед и выставило копья, прикрывшись щитами. Второе отделение Эрни встало за ними, сменив двуручные дубины и топоры на куда более длинные копья. Также краем глаза я отметил, как клещ с подчиненными самостоятельно, без всяких указаний, скрылись в джунглях. Однако я знал, что они появятся в нужные моменты именно там, где противник их не будет ожидать. Хотя трудно ожидать того, чего не видишь». Тем временем Харон домчался до отметки и, увернувшись от мастерски брошенного копья, перепрыгнул через первую полосу ловушек, а после, услышав мой приказ, рванул в сторону. Впрочем, дикари, по крайней мере те, что бежали первыми, явно сменили приоритеты, заметив куда больше добычи, чем поджарая собака, да еще в твердой скорлупе. «Бррррр», передернул я плечами, увидев, как на размалеванной роже дикаря закатились глаза, едва тот заметил двуногое мясо, да еще в таком количестве. Правда, в экстазе урод пребывал недолго. Сквозная дыра в голове помогла ему проветрить мозги и осознать глупость подобных взглядов в мою сторону. Но тем не менее стрельба и падающие тела волну дикарей не останавливали, а скорее очень даже наоборот. Каждая смерть лишь подстегивала беснующуюся толпу, приводя ее в экстаз. «Готовься!» Дикари на полной скорости влетели в расставленные в траве ловушки. Острые колья насквозь пронзали босоногих дикарей, кромсая ступни и ломая кости. Крики боли и ярости заполонили округу, но аборигены и не думали останавливаться. Давя и втаптывая угодивших в ловушку соплеменников, остервеневшие аборигены рвались вперед, метая копья в нас. А неплохо, я с легким удивлением отметил то, насколько глубоко вошло копье в ледяной щит, которым я прикрылся. Арни с подчиненными успел спрятаться за отделением третьего. Явно получше наших будут. Тем временем, растоптав с десяток своих родичей, дикари преодолели полосу с ловушками и обрушились на щитовиков. Возвышаясь над коротышками на пару голов, туземцы еще и превосходили их физически. Однако мои парни уже обладали должным боевым опытом, грамотно принимая удары на щиты и контратакуя первые ряды противника, заставив беснующуюся толпу остановиться. Раскаты рукотворного грома, испускаемого ублюдком, звучали ежесекундно, скашивая дикарей одного за другим, а берсеркеры Арни из-за спин щитовиков принялись колоть противников, насаживая краснокожих на копья. Часть дикарей попробовала обойти нас с флангов, но удача им улыбнулась лишь с левой стороны, так как справа внезапно выскочил Харон, тараном врезаясь и разбрасывая в стороны туземцев. Доспехи пса с легкостью кромсали и резали аборигенов, заставляя их уже сражаться за собственные жизни, а не выдумывать тактические финты. Правда, в какой-то момент, когда крики раненых слились в одни отвратительный гул, а запах крови выместил все остальные, красный туман начал стелиться по земле, покрывая кожу дикарей странной пленкой, и тут же изрядно поредевшая орда окончательно сошла с ума. Глаза у дикарей закатились, лица исказила гримаса ненависти, а изо ртов потекли струйки темно-алой жижи, мало походящей на кровь. Именно в этот момент уже не люди, а какие-то дикие звери прорвали нашу оборону, кидаясь голыми руками на моих бойцов и хороня их под собственными тушами. Прикончив двумя выстрелами дикаря, который схватил одного из гоблинов за шею, пытаясь ее сломать, а после пинком отправив другого на подставленное Арни копье, я уже было собрался приказать начать отступление к плотам, как внезапно красный туман начал стремительно оседать, впитываясь в землю. Дикари тут же, словно марионетки, у которых разом оборвались все поддерживающие их ниточки, рухнули на землю и принялись кататься по ней будто припадочные. А спустя несколько секунд, разом издав режущий слух хрип, замолкли и умерли. Нет, я, конечно, потыкал для верности в ближайшее тело острием копья, но так, чисто для самоуспокоения. Вряд ли система отвалила бы сферы и монеты лишь за то, что местные дикари просто решили на травке полежать. Странны дела твои, системушка. Присел я перед одним из мертвецов и потыкал ножом, глядя, как из пор трупа продолжает сочиться красная жижа. Твоих рук дело. Я посмотрел на добродушно улыбающегося клеща, вымазанного с ног до головы в крови и держащего в правой руке отрезанную голову дикаря. Правда, в отличие от остальных, у этого узоры на харе были куда замысловатее, а в носу было несколько костей, явно указывая на его статус. Ну а после того, как туловище вслед за начальником принес мне палку-ковырялку, ой, то есть посох, украшенный перьями и кристаллом красного цвета, стало ясно, что клещ завалил кого-то вроде шамана. Жестко он, однако, со своими, подкидывая в руке посох, я оглядел поле боя. Тела все больше походили на высушенные мумии, зато трава под ними, напротив, стала буйно разрастаться, будто ее хорошенько удобрили. После хмуро перевел взгляд на пышные джунгли. Да не, глупости. Это ж скольких нужно было пустить на подкормку, мотнул я головой и повернулся к третьему, чью рожу теперь украшал рана. Сколько? 5 потеряли, подкидывая на руке копье, — доложил гоблин. «Двое из первого, трое из второго отделения, новички. Так мы не скоро старичками обзаведемся», — буркнул я, глядя на часы. «Погибших на плот, с уродов собрать все ценное, после в тенек их, чтобы глаза не мозолили. Копья хорошие», — кивнул подошедший Эрни, — «лучше наших, да и доспехи для моего отделения подойдут». Я с сомнением посмотрел на броню, сделанную из костей, однако это лучше, чем бегать в обычном рвании. Берсеркеры силача, как и он сам, тяжелые доспехи не уважали и старались сражаться налегке, уповая на силу, ловкость и скорость. «Забирайте», — согласился я, на мгновение представив, как будет выглядеть встреча с другим демиургом с подобным почетным караулом. «Клещ, Харон, со мной, остальным готовиться к отбытию. Мы быстро», кинув посох обратно туловищу, а голову шамана приказав прикопать от греха подальше, в сопровождении пса и гоблина двинулся в джунгли, по хорошо протаренной десятками ног тропинке. Судя по тому, что дикари быстро собрали такую толпу и погнались за псом, поселение должно быть где-то неподалеку. А благодаря тому, что такая толпа бесследно двигаться по густым джунглям при всем желании не может, заблудиться было невозможно. Так что до поселка мы добрались без приключений минут за 15. И то так долго, что последнюю сотню метров мы двигались максимально аккуратно, дабы не попасть в возможную ловушку или натолкнуться на дикаря. К счастью, этого не случилось, и, взобравшись на небольшой пригорок, я окинул взглядом поселок, окруженный частоколом, не таким мощным, как у того же Ервинина на его снежном осколке, но тоже выглядящим довольно солидно. Такой с ноги не порушить, и тем не менее не скажешь, что деревенька с пятью десятками длинных шалашей из веток с листьями и тремя домами из срубленных и кое-как обтесанных деревьев, процветала. Поголовно вымазанные в глине, невзирая на пол, дикари слонялись туда-сюда, тыкаясь то к одному, то к другому костру, коих я насчитал 8 штук. Учитывая, что почти у каждого сидело по 20, плюс-минус аборигенов, выходило, что в племени на данный момент было примерно 150 человек, даже, скорее, больше. Наверняка кто-то, несмотря на сгущающиеся сумерки, бродил снаружи лагеря, кто-то находился в шалашах, ну а кто-то обитал в хижинах. Пока лежал на холме да сгонял с себя всяких ползучих и летающих гадов, заметил, что порой из венца местной архитектуры периодически выходили дикарки, больше других украшенные костями, которые, впрочем, не сильно скрывали вторичные и первичные половые признаки. Ходя от костра к костру, они собирали на большие блюда пищу, что готовилось в здоровенных красных чанах с металлическим отливом. Зуб блаженный даю, что эти поберушки местных шишек обслуживают. И судя по тому, как на пороге самой левой хижины то появляется, то пропадает женщина, издали напоминающая скелет, уж столько костей на ней было, одного местного пахана мы сегодня убрали. Энда, для нас тут их, определенно, слишком много. Так что возвращаемся, пока обеспокоенная дама не решилась и не пошла за помощью в соседний домик, прошептал я, медленно отползая назад. Клещ и Харон попытались в точности повторить мои движения, и если у гоблина это вышло более-менее, то пес смотрелся забавно. «Остаться и понаблюдать за ними, едва мы слезли с холма», — спросил Клещ. «Использую сокрытие, и меня не найдут». «Нет, смысла нет, ничего нового ты не узнаешь», — покачал я головой. «Да и не факт, что твой навык тебя спасет в случае чего. Не увидит дикари, зверь какой почует, а мне потом другого гоблина учить». Клещ хмыкнул и, кивнув, последовал за мной, стараясь ступать след в след, как я его учил. «Сейчас в этом смысла особого нет, мы и так изрядно наследили, но когда еще тренироваться?» Аллот Шарова, 46-й день проекта, вечер. «Что, я все уже сделала?» — воскликнула увязавшаяся за мной Маллиган, когда я посмотрел на девушку. «Ну тогда шла бы кнопки помогать ужин готовить», — произнес я, стремительно шагая по направлению к поселению жаболюдов, где вот-вот должны были появиться первые жители. Рядом со мной, смешно перебирая ножками, семенил Нобель, а чуть впереди, изображая кузнечика, скакал Харон. «Она меня не пускает, говорит, что это твой приказ, мой. У нас и так с нормальной едой проблемы, и переводить продукты просто так, непозволительная роскошь», — кивнул я. «Ты ведь готовить не умеешь?» «Нет», — остановилась девушка. «Ну так я и кактусы до этого не сажала, но смогла же. Прикажи кнопке, чтобы она мне показала, что делать нужно, я быстро научусь». «Не сейчас, у кнопки и так забот», — я хотел добавить полон рот, но в моем исполнении это определенно звучало бы двусмысленно, так что я просто махнул рукой и ускорил шаг. И вообще, как-то подозрительно, что ты решила попросить дополнительную работу. Колись, блаженная, чего хочешь. Сразу предупреждаю, чула апартаменты твои расширять не буду. Почему это сразу чего-то хочу? Делано возмутилась Мия, пытаясь подстроиться под мой широкий шаг. Выходило не очень. Девушке то приходилось медленно бежать, то быстро идти. Вот и отлично. Раз ничего не хочешь, значит, ничего не получишь. Так-то я сегодня добрый, глядишь и договорились бы. Но нет, так нет, не оборачиваясь, улыбнулся я. А теперь тихо, время знакомиться с новыми подданными. Тихо у блаженной не получилось, ее сдавленное ворчание, наверняка, было слышно на другом конце аллода. Впрочем, сама виновата, нечего пытаться со мной юлить. А теперь ей придется работать в два раза усерднее, чтобы вновь начать этот разговор. Ладно, посторонние мысли в сторону, время знакомиться. Добрый вечер, Демиург Шаров. Да будут воды вашей жизни чисты, произнес жаболют, который подошел ко мне, едва я пересек границу поселка. Добрый вечер, рад всех вас видеть на своем аллоде. Это мои спутники, Нобель из расы гоблинов и Мемалиган из людей. Я представил сопровождающих встретившему нас ремесленнику, если правильно понял по его одежде. Как ни удивительно, земноводные в реальности выглядели куда ближе к людям, чем к жабам. Черты амфибий не заметить было невозможно, однако и уродами их обозвать или бежать в страхе прочь желания не было. Невысокие безволосые мужчины племени были облачены в юбки и жилеты, сплетенные из тростника и украшенные косточками и ракушками. Худые, даже тонкие ноги с руками, тем не менее с легкостью держали их грузные тела с солидными брюшками. Впрочем, пивной живот был сильно заметен лишь у добытчиков и ремесленника, воины же были чуть более подтянутыми. Жаболюдки и вовсе смотрелись приятно, с темно-зеленой кожей, большущими глазами со зрачками-щелками желто-коричневого цвета, у них на голове, в отличие от мужчин, наличествовало подобие волос. Точнее, это были тонкие белые щупальца, заплетенные в косы. Выглядело странно, но не отталкивающе. В общем, довольно милые, чьи почти плоские груди плавно переходили в плоские животы, прикрытые подобием рубашек с большим вырезом, украшенные вышитыми узорами. Кстати, насчет плоскости. Перевел взгляд на стоящую чуть позади Маллиган. Да, определенное сходство присутствовало, если так можно говорить о том, что по факту отсутствует. Блаженная при моем взгляде сначала побелела, потом покраснела, а под конец и вовсе позеленела, идеально вписываясь в местную компанию. А где еще двое ваших? Поинтересовался я. Насколько я помню, вы все должны были появиться одновременно. Жизнь слишком коротка и терять время не стоит. Ремесленник растянул пасть, и лишь спустя мгновение я понял, что это он так улыбается, а не пытается заглотить меня целиком. Поэтому они отправились исполнять свой долг, добывать пропитание для будущих поколений нашего племени. Уже одобряю инициативу. Конечно, если она разумная, удивился я. Однако в данном водоеме отсутствует живность. Мы пробовали рыбачить. Да, странно, вроде как нахмурился жаболюд. Но я был на берегу и с уверенностью могу сказать, что рыба в озере есть. Если желаете, Демиург Шаров, мы можем сходить туда. Думаю, стоит, кивнул я. Ваша женщина пойдет с вами? Посторонившись чуть в сторону, поинтересовался ремесленник. Она выглядит нездоровой, и мне кажется, допускать ее до воды не стоит. Я покосился на блаженную. Думаю, она останется. Познакомиться с вашим бытом, покачал я головой. А внешний вид у нее всегда такой, слегка пришибленно блаженный. Вы быстро привыкнете. Я вот уже почти привык. Кивнув в направлении озера, я зашагал туда, чуя, как здоровски припекает спину от прожигающего взгляда Маллиган. Ну а что, не только над гоблинами же подшучивать. Парни смысл шуток не улавливают, а кнопка слишком милая и безобидная. Очутившись на берегу озера, с удивлением увидел, что тот разительно изменился. С появлением жаболюда в берег, до этого покрытый травой, зарос камышами, а над водной гладью определенно разносились плески рыбы. И судя по их количеству, тут было чем поживиться. «Надобно прийти сюда с удочкой, помедитировать», – пробормотал я, наблюдая, как при нашем появлении из-под воды показалось два жаболюда с копьями в руках и плетеными корзинами за плечами. «Добрый вечер», – прошлепав до нас, добытчики синхронно обозначили поклон, а после поставили корзины на землю. «Как улов?» – поинтересовался ремесленник, которому я пока никак не мог подобрать подходящее имя. Ну не жабы, чем же его в самом деле называть? Рыба есть, но пока немного. Далеко не заплывали, пробасил один из добытчиков. Однако, когда возвращались, ее определенно стало больше. Но на сегодня поселок однозначно обеспечен. Молодцы, отправляйтесь в лагерь, обрадуйте женщин. Боги благоволят племени, и у нас хватит пищи для прибавления, кивнул ремесленник, а после, словно опомнившись, посмотрел на меня. С вашего позволения, демиург Шаров. Конечно, произнес я, но думаю, что сегодня пойманная рыба подойдет к праздничному столу. Вы, кстати, к мясу как относитесь? Едите? Едим. Мы все едим. Главное, чтобы съедобное было. Логично. Тогда сегодня ужинать будем у нас в лагере. Так сказать, устроим небольшой праздник в честь вашего появления. Я указал на корзины. Хватайте и за мной. Захватим ваших соплеменников и пойдем знакомиться с другими жителями нашего Аллода. Демиург Шаров, вытянув перепончатую лапу, привлек мое внимание. Мы не можем оставить поселок без присмотра. Я понимаю, что тут безопасно, но боги нам завещали, что подле омута должны оставаться мужчина и женщина. Без проблем, кивнул я. Традиции – это то, что позволяет нам помнить, кто мы. Главное не забывать двигаться вперед. Мудрые слова, довольно квакнул Жабалют. Тогда, думаю, стоит обрадовать остальных, что сегодня мы обрели новый дом и еще один шанс на возрождение племени. До лагеря, шум из которого разносился по всему Аллоду, мы шли не торопясь, ведя беседу. Я выспрашивал у Фага, именно так я все же нарек старшего Жабалюда, о бытии его соплеменников, кто, что да как, выясняя слабые и сильные стороны этой земноводной расы. Шагающий рядом Нобель все старательно записывал одному ему понятными закорючками. Как выяснилось, Фок мог изготавливать неплохие инструменты и оружие, но для этого ему нужны были рыбьи кости. Почему именно рыбьи, Жабалют пояснить не мог, лишь стал пространно изъясняться, что с другими материалами никогда не работал и, как те поведут себя в его перепончатых лапах, не знал. Впрочем, его отговорки я слушал вполуха. Как бы он ни принижал свои умения, руки у него явно прямее, чем у большинства гоблинов, и оружие с доспехами явно выйдет куда лучше. Так что поручил Набелю прямо с завтрашнего утра переправить часть ресурсов к мастерской Фага. Коротышка тут же сделал необходимые пометки, не задавая лишних вопросов. Перед нами шел воин Жабалюдов, второй, вытянувший короткую травинку, остался охранять поселок. Хотя, судя по его довольной роже, он там больше радовался возможности остаться с девушкой, которая до этого сама вызвалась следить за омутом. Ох уж эти дела амурные. Так вот, перед тем как уйти, я не удержался и проверил, насколько хороши жабалюды воины в бою, и остался доволен. Мои опасения насчет того, что на суше они будут неповоротливы, к счастью, не оправдались. Да, бойцу явно не хватало опыта, да и движения его были не слишком быстры, однако поставь гоблина-новичка против жабалюда-новичка, и я стопроцентно буду знать, кто победит. Впрочем, думаю, весь свой потенциал они должны раскрыть в водной стихии, и, думаю, в ближайшее время я дам им это продемонстрировать. Периодически, пока шли, до меня доносились обрывки разговора Маллиган с жабалютками. Как ни удивительно, но они быстро нашли общий язык и, кажется, умудрялись болтать обо всем на свете, создавая эффект белого шума в моей голове. Впрочем, этот шум был лишь отголоском того гудежа, что стоял весь оставшийся вечер. Как ни удивительно, но гоблины довольно тепло приняли жабалюдов, быстро найдя с ними общий язык, и уже через какой-то час все смешались в кучу, что-то бурно обсуждая, танцуя и о чем-то громко споря. Особенно забавно было наблюдать, как третий, буря от стыда, приглашал на танец одну из жабалюдок. Впрочем, девушка, все же самкой называть ее как-то язык не поворачивался, третьему не отказала, и, видя успех довольного да нельзя гоблина, к дамам стали стекаться и остальные зеленые кавалеры. Дошло даже до потасовки. Впрочем, Арни быстро навел порядок, в наказание отправив зачинщиков дежурить. Так что по итогу, падая на кровать, я мог с полной уверенностью сказать, что день сегодня хоть и был тяжелым, но закончился на позитивной ноте. Если, конечно, не вспоминать, что блаженная весь вечер не отлипала от кнопки, а после они вовсе куда-то исчезли, прихватив одну из жабалюдок. Не то чтобы я подозревал Маллиган в попытке госпереворота, но она явно что-то задумала. А как известно, нет ничего хуже блаженного, проявляющего инициативу. Глава 12. Аллот Шарова. 47-й день проекта. Раннее утро. Моргни два раза, если тебя заставили. Я уже натягивал штаны, когда в спальне появилась кнопка. Девушка, держащая в руках поднос с завтраком, замерла на пороге и непонимающе уставилась на меня своими желтыми глазами. «Выглядишь ты странно», — начал я, но тут же замолчал, видя, как поджала накрашенные губы гоблинша. «Спокойно, девушка, я слово неудачно подобрал. Забыть нас в зомби отвык комплименты отвешивать. Красиво вот точно. Ты выглядишь красиво». Кнопка подозрительно прищурилась, но промелькнувшую улыбку я заметил, да и глаза подозрительно блестеть перестали. «Я вам завтрак в кровать принесла, хозяин», словно ни в чем не бывало. Гоблинша зашла в спальню, вырядившаяся с утра в короткую черную юбку и белую блузку. Лицо девушки украшал легкий макияж, нанесенный явно знающим свое дело человеком, а на щеке можно было увидеть небольшую завитушку в виде то ли спиральной раковины, то ли свернутого в ту же спираль тростника. «Нравится?» — поставив поднос на столик, спросила кнопка. «Мы с Тори постарались». «Тори?» — я протянул руки, но отнюдь не к еде. «Жаболюдка», — запрыгнула ко мне на колени кнопка. Ее так Мия назвала, но я Тори предупредила, что это ее не настоящее имя, что давать имена только вы имеете право. «Хм, подружились?» Бросив мимолетный взгляд на часы, я начал расстегивать пуговицы на блузке кнопы. «Тори забавная, но странная, а Мия странная, но забавная. На нее сложно сердиться. Хотя я и стараюсь», — девушка хихикнула, помогая снять с нее одежду, демонстрируя, что сегодня она не только накрасилась, но еще и белье нижнее подобрала, хотя до этого его принципиально не носила. Сюрприз за сюрпризом, увлекая кнопку за собой на кровати, помогая избавиться от остатков одежды, пробормотал я. «И такие сюрпризы мне по утрам определенно нравятся». Аллот Шарова. 47-й день проекта. Утро. «Чего ты добиваешься?» Спустя полтора часа после определенно хорошо начавшегося дня, я перебирал походный рюкзак, одним глазом наблюдая, как тем же самым занимаются гоблины из первого и второго отделения. «Не понимаю, о чем ты?» — сделала глупое лицо Мия. «Утреннее появление кнопки в моей спальне. Она и так у тебя там постоянно ошивается», — буркнула Маллиган, однако заметив, что я на нее пристально смотрю, отвернулась, пряча глаза. «Что? Я человек, и мне нужно с кем-то общаться. Ты меня вечно игнорируешь, словно мы с тобой вообще из разных миров. С этими коротышками беседовать невозможно. Еда, еда, еда». Блаженная ткнула пальцем в гоблинов, что умудрялись обсуждать еду, даже готовясь к бою. «Остаются только Харон и Кнопка». «Но Харон, пес, хоть и по-странному умный», — продолжила Маллиган, — «а Кнопка говорит лишь на две темы: о готовке или тебе. По поводу первого ты сам запрет ей поставил, так что выбор очевиден». «Голову оторву», — на полном серьезе пообещал я. «Да за что?» — вскинулась девушка, едва не опрокинув ведра с нарезанной мякотью кактусов. Блаженная как раз тащила их в сторону поселка жаболюдов, на пробу, так сказать, когда я ее остановил переговорить. Кнопка довольно наивна, несмотря на то, что хочет казаться взрослой, и гадостей от других не ожидает, затягивая тесемки на рюкзаке, пояснил я. «И если я узнаю, что ты ее обидела или использовала для каких-то своих манипуляций, договор окажется расторгнутым. И поверь мне, тебе не понравится, что после этого произойдет. Она уже взрослая, и ты зря считаешь, что она вся такая добренькая», — нахмурилась Маллиган. «Это она с тобой вечно скромная и послушная, но иногда в ее глазах проскакивает такое, что-то по-настоящему дьявольское, испорченное. Ну это нормально с учетом того, что ей пришлось пережить», — усмехнулся я, припоминая ночь демонического вторжения и то, как изменилось поведение гоблинши после него. «Зря блаженная думает, что я не замечаю. Уж я-то куда дольше и плотнее с кнопой общаюсь. В общем, ты меня услышала. Больше предупреждений не будет». «Поняла», — буркнула девушка. «Дружить можно, манипулировать нельзя. Я, вообще-то, так и хотела». «Не смотри на меня так». «Поняла я, поняла. Все, ухожу». «Вот и уходи», — кивнул я, закидывая рюкзак за спину. «Кстати, насчет жаболюдок те же самые правила». «Да поняла я, не дура. Не делай из меня монстра». Обернувшись и едва не бросив ведра на землю, топнула ногой Маллиган. «Извини, но данный титул на моем аллоде может быть только у одного, и он уже занят», — изобразил я улыбку, после чего отправился к дожидающимся в сторонке третьему и Арни, старательно игнорирующим мой разговор с Маллиган. Убедившись, что все готовы, я подключился к кристаллу и направил Аллот к висящему неподалеку салатовому осколку. До стыковки было минут 40, как раз чтобы успеть добраться к причалу и на плотах, на которых сидели новобранцы, добраться до границы. Вот только на этот раз я не собирался высаживаться на осколок. Едва туман рассеялся, плот, на котором находился Харон с командой клеща и еще десятком гоблинов, причалил к берегу. Пес тут же умчался в сторону поселка дикарей, а клещ с подчиненными растворился в густой траве, прихватив переброшенные на берег вещмешки. Отсигнализировав флажками, что все прошло нормально, гоблины на плоту отчалили от берега, набирая безопасное расстояние. План был прост и опирался на любопытство, страх и жажду крови обитателей осколка. Именно в таком порядке. Ждать нам в этот раз пришлось минут 40, прежде чем я услышал лай Харона и вопли дикарей. Как и в прошлый раз, за собакой мчалась толпа аборигенов, размахивающих копьями. Вот только в этот раз их было куда больше. По моим прикидкам, никак не меньше сотни. Их количество было как раз завязано на любопытстве. Ведь дикари, наверняка, обнаружили иссушенные трупы соплеменников, и сейчас их вожди гадали, что же приключилось. Но при этом те прекрасно понимали, что если с неизвестной напастью не справились 30 воинов, то лучше сразу направить сотню, чтобы наверняка решить проблему. Но, на их беду, одной силой такую проблему было не решить. Харон в этот раз без всяких финтов с разбегу нырнул в воду и, быстро перебирая лапами, поплыл в нашу сторону. Преследовавшие его дикари, выскочившие на берег, заулюлюкали вслед псу, а едва заметили наши плоты, так и вовсе взвыли в уже знакомом экстазе. «Ну, давайте», — пробормотал я, знаками показывая, чтобы первый плот с новобранцами подплыл чуть ближе к берегу. Гоблины послушно заработали веслами, а дикари на берегу, коих с каждой минутой становилось все больше, начали метать копья. Однако, к их огромному разочарованию, коротышки вовремя остановились, и метательное оружие не долетало считанные метры до столь желанной добычи. «О, первый пошел», — прокомментировал я, глядя, как один из аборигенов не выдержал и, нырнув в воду, размашистыми грибками отправился вслед за Хароном в сторону плота, где коротышки изображали легкую панику. Хотя это же не первое или второе отделение, так что, может, и не изображали. Видя, как к ним приближается первый туземец, а за ним в воду последовали еще несколько десятков, гоблины тут же скинули в воду якорь, сооруженный из веревки и кривой железки, и подняли с палубы простенькие щиты с копьями. И едва только дикарь попробовал взобраться на плот, как ему в голову тут же угодило острие копья. Правда, удар гоблина вышел так себе. По крайней мере, его противник хоть и заорал истошно, однако на плавсредство залезать продолжил. «Молодец, Харя!» Не спуская взгляд с первого плота, к которому стремительно приближалась группа пловцов в полосатых купальниках, я выдернул из воды пса. «Готовьтесь отплывать!» Держащие весла гоблины кивнули и опустили их в воду, медленно разворачивая плот. Тем временем обстановка на первом плавсредстве накалялась. Водоплавающие дикари буквально кипятили воду, махая руками и ногами, в попытках забраться на плот и получая в ответ удары копьями. «Подавая сигнал, пусть приступают», — приказал я гоблину, что буквально лежал у края плота, держа по камню в каждой руке. Едва услышав приказ, он опустил руки под воду и принялся стучать, сигнализируя о начале третьей фазы операции. «Три-два раз вышел Жабыч погулять», — удовлетворенно произнес я, глядя на то, как один из дикарей внезапно забил руками, поднимая брызги пуще прежнего, а спустя мгновение, несмотря на это, исчез под водой. «Все, гребем в темпе». Специально отобранные гоблины синхронно заработали веслами, разгоняя неповоротливую посудину до приличной скорости. Нам в спину понеслись издевающиеся крики, а улюлюканье стало нестерпимо громким. Дикари, видя, что один из плотов спасается бегством, а на втором сопротивление вот-вот будет сломлено, радостно вопили, а с берега то тут, то там продолжали прыгать воины, стремясь приобщиться к победе, а может и отведать свежего мяса. И никто из них не обращал внимания, что вода вокруг плота с обороняющимися гоблинами стремительно краснеет, а их товарищи периодически ныряют, но почему-то забывают выныривать. «Возвращайтесь, добивайте выживших и собирайте трофей. Жаболюдам скажите, чтобы трупы дикарей на плоты грузили и сюда свозили. Нечего водоем трупным ядом отравлять», — перед самой высадкой приказал я гребцам. «И пусть трупы кто-нибудь охраняет, а то знаю я систему, По-любому какая-нибудь пакость мимо пролетать будет. Харон, за мной. Активировав ускорение, я помчался в сторону кристалла, матеря все ту же систему, что не удосужилось придумать какую-нибудь менюшку для удаленного управления Аллодом. Третьего сорня в лагере уже не было, так что я, подключившись к кристаллу и, затаив дыхание, отдал приказ на отстыковку. «Спасибо, Кнопа, ты определенно задала тон этому дню», — улыбнулся я, глядя на системное сообщение о том, что отстыковка возможна. Хотя заслуги Клеща с его командой и гоблинов с жаболюдами я, естественно, принижать не собирался. Указав Аллоду, куда и какой стороной я хочу причалить к осколку, отключился от кристалла и побежал к ожидающим меня десантникам. Перепарковка не заняла много времени, благо, нам нужно было сместиться всего на 3 гикса, но отдышаться и выпить чашечку кофе я успел, как и успел выслушать гонца, прибывшего от поселения жаболюдов. Там после моего убытия все прошло по плану. Несмотря на азарт охоты, до предводителя или предводителей дикарей довольно быстро дошло, что горстка гоблинов чересчур успешно отбивается от превосходящей их по численности толпы. А потом кто-то глазастый заметил странные исчезновения пловцов, даже не успевших и половины проплыть до осаждаемого плота. Так что численность желающих искупаться резко подсократилась. А уж когда из воды периодически стали подниматься жаболюды в своих странных шлемах из рыбьих костей да трясти копьями, на которые были насажены головы дикарей, туземцы стали судорожно выбираться из воды. Но удалось это далеко не всем. Конечно, обитатели салатового осколка пытались швырять копья в воду, пытаясь попасть в жаболюдов, но те были неуловимы в родной стихии, так что дикари лишь своих соплеменников калечили. Однако и кидаться у туземцев долго не вышло. Как только основная масса отступила от воды, как им в спину ударил клещ со своими партизанами. Разместив ловушки в высокой траве, гоблины-разведчики принялись метать копья, стараясь заманить аборигенов в капкан, что у них успешно вышло. Дикари, поняв, что ловить в воде нечего, рванули за коротышками и тут же обзавелись лишними дырами в телах от сработавших ловушек, а в рюкзаках у клеща и его подчиненных смертельных штук было с избытком. Таким образом, на момент отсоединения жаболюды прикончили всех, кто не успел выбраться, а изрядно поредевшее племя отступило от границы, заняв оборону на поляне, боясь делать лишние движения, дабы не угодить в очередную ловушку. Как по нотам, начинаю ощущать себя дирижером, удовлетворенно произнес я, выслушав гоблина-гонца. Что ж, тогда переходим к следующей фазе, или вернее будет назвать это кода, вроде так называется концовка музыкального произведения, надо бы потом у блаженной уточнить, аристократы по-любому должны в таком разбираться. Туман рассеялся, и я вновь увидел пышные джунгли. Вот только теперь я примерно понимал, чего от них ожидать и куда идти, так что, не отвлекаясь вместе с первым и вторым отделением, отправив вперед Харона, мы совершили марш-бросок до поселения дикарей. И судя по тому, что ворота чистокола были распахнуты, а дежурившие дикари поняли, что на поселение совершенно нападение, лишь тогда, когда прыгнувший Арни размозжил молотом голову стражника-халтурщика, основная часть племени еще не вернулась.